а ей было уже года 2 или 3. Вспомнил свою четкую формулу. Дети за отцов не отвечают. Отвезите ее к старикам на дальнюю дачу. А эту одесскую еврейку? Он никогда не называл Юлию Мельцер по имени. Красноярский край. Пусть погреется под сибирским солнцем. Не надо бы, Иосиф Виссарионович, возразил я. Она будет среди людей. Она не сможет все время молчать. Слухи о Якове получат подтверждение. Пусть побудет в тюрьме, в одиночной камере, в хороших условиях, но ни с кем не общаясь. Молотов кивнул, соглашаясь со мной. Шапошников промолчал. Сталин посмотрел на Берию. Как ты? Тюрьма надежней. Когда брать? Сегодня? Подождем подтверждения, чтобы не было никакой ошибки, сказал Иосиф Петрович. Судьба Юлии Мельцер была решена. В одиночной камере она проведет 2 года. Мне довелось слышать, что в этот период Иосиф Виссарионович часто виделся со своей внучкой Галей, уделял ей особое внимание. Это неправда. В те тяжелые годы Сталин, полностью поглощенный делами военными, государственными, почти забыл о семье. Светлану не видел месяцами. С Василием встречался чуть чаще, а с маленькой Галей общался 2 или 3. Не проявляя никаких эмоций. А когда Юлия Мельцер оказалась на свободе и взяла Галю к себе, он вообще словно бы забыл о существовании той и другой. Чужими были они для него. То, что произошло с Яковом Джугашвили, сразу же и в значительной степени отразилось на судьбе его сводного брата Василия Сталина. Позаботился о нем Берия. У Лаврентия Павловича скулы сводило, когда вспоминал о пленении Якова. Вину за это Иосиф Виссарионович мог полностью возложить на него. Почему не досмотрел со своими органами? У тебя что, людей мало? Чем занимаются твои дармоеды? Берия своему покровителю сатане кланялся за то, что пронесло, что не испепелила его молния сталинского гнева. Другие дела больше беспокоили тогда Иосифа Виссарионовича, да и всегда настороженно относился он к Якову, ожидая от него какой-нибудь очередной пакости, ну и дождался. И не очень-то был удивлен, не раскалился до крайности. Но если бы нечто подобное произошло еще и с Василием, тогда уж точно не сносить бы Лаврентию Павловичу головы, и Берия сделал все, чтобы остепенить своевольного, самолюбивого, склонного к поспешным, необдуманным поступкам Василия. После окончания в 1940 году Катинской военной школы летчик Василий Сталин, кстати, неплохой летчик, благодаря подхалимам делал стремительную карьеру. Пробыв несколько месяцев в авиационном полку, поступил на командный факультет военно-воздушной академии. Впрочем, в том же году и покинул ее, не показав прилежания, способностей в познании сложных наук. Ему нашли заведение попроще. В январе 1941 года послали на липецкие авиационные курсы усовершенствования командиров эскадрильи, хотя эскадрильей он не командовал. В мае Василий эти курсы окончил, а через месяц стал инспектором-летчиком управления ВВС Красной Армии. Должность авторитетная, почетная, а главное, тыловая. что особенно важно было для Берии.